волшебник. Из волшебников не растут хорошие сильные рабы», — задумчиво проговорил главарь. «Совершенно верно», — подтвердил Ринсвинд. «Так что, если вы просто отпустите меня...» Главарь повернулся обратно к конине и подал знак одному из своих товарищей, ткнув татуированным большим пальцем в сторону Ринсвинда. «Не убивай его слишком быстро!» «По правде говоря...» Он замолчал и одарил Ринсвинда улыбкой во все 32 зуба. «Может быть...» «Да. А почему бы и нет?» «Ты петь умеешь, волшебник?» «Может, и умею», — осторожно ответил Ринсвинд. «А что?» «Возможно, ты как раз тот человек, который нужен серифу для работы в гареме». Двое работорговцев сдавленно хихикнули. «Исключительная возможность», — продолжал главарь, ободренный такой реакцией со стороны публики. У него за спиной послышалось еще несколько возгласов снисходительного одобрения. Ринсвинд попятился. «Вряд ли», — покачал головой он. «Но все равно спасибо. Я просто не создан для таких вещей». «О, тебя можно переделать!» Глаза главаря блестели. «Это нетрудно устроить». «Создателя ради!» — пробормотала конина. Она коротко глянула на людей, стоящих по обе стороны от нее, и ее руки пришли в движение. Тот, кого она проткнула ножницами, вероятно, делался легче, чем тот, кого она ударила гребнем, учитывая, в какое месиво стальной гребень может превратить лицо. Нагнувшись, она подхватила меч, выпавший из руки одного из поверженных пиратов, и бросилась на двух оставшихся противников. Главарь обернулся на крики и увидел позади себя сундук с открытой крышкой. Но тут Ринсвинд с разбегу врезался в него, и пират полетел вниз, в то забвение, которое ожидало его в многомерных глубинах сундука. Раздавшийся было вопль резко оборвался. Вслед за этим послышалось дребезжание, похожее на лязг засова, задвигаемого на воротах ада. Ринсвинд попятился. «Исключительная возможность», — пробормотал он под нос, только сейчас сообразив, на что намекал главарь. По крайней мере, теперь ему представилась исключительная возможность понаблюдать за тем, как дерется конина. Редко кому удавалось увидеть это дважды. Сначала ее противники потешались над дерзостью напавшей на них хрупкой девчонки. Но затем, очутившись в центре сжимающегося круга сверкающей стали, быстро пережили разнообразные стадии изумления, сомнения, озабоченности и низменного, лишающего дара речи, страха. Конина избавилась от последнего из телохранителей главаря при помощи пары выпадов, от которых у Ринсвинда заслезились глаза, со вздохом вскочила на поручень и спрыгнула на главную палубу. Сундук, к крайней досаде Ринсвинда, последовал за ней, смягчив падение тем, что тяжело шлепнулся на одного из работорговцев. Его появление только усилило вспыхнувшую среди пиратов панику. «Когда вам наносят убийственно точный и яростный удар довольно хорошенькая девушка в белом платье с цветочками, это уже достаточно плохо. Но еще страшнее для мужского самолюбия быть сбитым с ног и покусанным дорожной принадлежностью. Кроме того, это плохо отражается на мужском организме». «Показушник», — фыркнул Ринсвинд, глянув через поручень. Брошенный снизу нож отщепил кусочек дерева возле его подбородка и, срикошетив, пролетел рядом с его ухом. Ринсвинд ощутил внезапную жгучую боль, схватился за раненое место рукой и какое-то время в ужасе смотрел на окровавленные пальцы, после чего тихо отключился. Не то чтобы он не выносил вида крови, просто его так расстраивал вид его собственный.